Глава 13. В каюте Б-71 горел потолочный светильник. С истинно французской бережливостью капитан Бенуа взял билет в одну из самых маленьких одноместных кают на борту судна. Она была узкой, продолговатой, с дверью на торцевой стороне и производила впечатление тюремной камеры, выкрашенной в белый цвет. Вдоль левой стены стояла койка, расположенная продольно изголовьем к стене, противоположной двери. У кровати также нашлось место для туалетного столика и умывальника. В стене справа была глубокая ниша, заканчивающаяся герметично закрытым затемненным иллюминатором. Справа от двери стоял шкаф со стеклянными дверцами. В каюте также имелся один стул. Поскольку здесь не хватило места для кого-либо, кроме ГМ, остальные остались снаружи. ГМ протиснулся внутрь, сердито хмурясь. Чем больше он тыкал в стены и обыскивал каюту, тем более недовольным выглядел. На ввинченном в стену крючке висел шерстяной халат, а под ним стояла пара тапочек. На стуле аккуратной стопкой лежали спасательный жилет, сумка с противогазом и одеяло. ГМ осмотрел их, а затем обратил внимание на туалетный столик. Там обнаружилась складная кожаная дорожная рамка с двумя старыми фотографиями. Одна запечатлела пожилого французского вояку с лихо закрученными усами, другая — добродушную особу средних лет, предположительно, родителей Бенуа, что придавало комнате покойного домашний уют. Расческа, щетки и ножницы были аккуратно разложены в ряд. Имелась также баночка мази для чистки медных пуговиц и гуталина. На крючках рядом с умывальником нашлось место для одежной и обувной щеток. На полке возле него — для бритвенных принадлежностей, зубной щетки и зубного порошка. Методичный ГМ выдвинул ящики туалетного столика, заглянул в нишу иллюминатора. С бесконечным трудом опустился на колени и пошарил под кроватью, вытащив оттуда небольшой чемодан, который оказался пустым, если не считать грязного белья. Отодвинув чемодан, ГМ открыл дверцу шкафа. Здесь он обнаружил запасную форму с тремя золотыми капитанскими нашивками на погонах, два гражданских выходных костюма, несколько галстуков на вешалке, запасную пару высоких сапог с голенищами до колен и две пары туфель. Сдвинув очки так, что казалось, в подобном положении через них вообще ничего не увидишь, ГМ уставился на рукав униформы. Наконец он протянул руку и без особой пользы обшарил верхнюю полку шкафа. «О, Боже!» — пробормотал он. Все это время Мэривейл продолжал жевать незажженную трубку, и выражение его лица с каждой минутой становилось все более безутешным. «Что такое?» — спросил Макс с порога. «Что вы ищете?» ГМ присел на край койки. Третий помощник вернулся со старшим стюардом. Им обоим командор Мэтьюс полголоса дал какие-то указания, после чего извинился и исчез по своим делам. В отсутствии капитана, наблюдающий за осмотром каюты третий помощник, отважился шепотом обратиться к старшему стюарду с нескромным замечанием. «Похож на вареную сову», — едва слышно произнес он. «Вообще-то я размышлял, черт вас побери!» — отозвался ГМ, открывая один гневный глаз. «Так я думаю. Дайте-ка мне пораскинуть мозгами». Он заставил себя снова подняться на ноги и подошел к туалетному столику. Из аккуратной стопки рубашек и носков в верхнем ящике он достал маленькую картонную коробку и вытряхнул ее содержимое на кровать. В ней лежали пять резиновых штампов с деревянными ручками и штемпельная подушечка в жестяном футляре. «Вы две ищейки», — продолжил ГМ, злобно размахивая резиновым штампом перед третьим помощником и старшим стюардом. «Были здесь прошлой ночью. Для чего? Вы приходили снять отпечатки пальцев капитана Бенуа?» «Так точно, сэр», — признал третий помощник, неловко переминаясь с ноги на ногу. «И капитан Бенуа сидел здесь, как мне сказали, забавляясь со множеством резиновых штампов и штемпельной подушечкой?» «Да, сэр». «Это те самые резиновые штампы?» Третий помощник осторожно вошел в каюту. Он выбрал два или три штампа и перевернул их. «Во всяком случае, они выглядят такими же. Я их не рассматривал». «Когда вы, наконец, дали ему понять, что вам нужны его отпечатки пальцев? Он захотел сам их оттиснуть, приложив большие пальцы к штемпельной подушечке. То есть изъявил готовность вам помочь. Но вы помешали ему, прежде чем он смог это сделать, и сняли его отпечатки с помощью вашего собственного чернильного валика. Это так, да?» Третий помощник кивнул. «Так точно, сэр». «Извините», — раздался заинтересованный голос. Это был Хупер, о котором все забыли. Он держался на заднем плане, то впадая в глубокую задумчивость, то зачарованно наблюдая за обыском. Резиновые штампы привлекли его внимание. Он протиснулся в каюту и стал перебирать штампы один за другим, рассматривая их с профессиональным вниманием. Его вид эксперта, собирающегося высказать авторитетное мнение, был настолько ошеломляющим, что все замолчали. «Я сам их делаю», — объяснил он. «Хупер, Бродмит, Бристоль». Ничто, по-видимому, не вызывало у него подозрений до тех пор, пока он не открыл коробку со штемпельной подушечкой, намереваясь прижать к ней штамп. Тут он остановился. Его заинтересовала подушечка, а не штамп. Он изучил ее, потрогал пальцем и поднес горизонтально к глазам. Удивление промелькнуло на его лице. «Вот ведь забавная вещь», — заявил он. «Бедняга, верно, был не в себе. Интересно, найдется ли сейчас среди его вещей бутылочка чернил?» «Чернил?» — возбужденно взревел ГМ. «Да, примерно полбутылки чернил», — подтвердил Хупер, разглядывая подушечку. «Готов поспорить. Вы не заметили в этой подушечке ничего странного?» «Нет, а в чем дело?» Хупер усмехнулся. «Ага, но я-то заметил. Это новая подушечка, совершенно новая. И знаете, что сделал бедняга? Он вылил примерно полфлакона обычных чернил для письма прямо поверх чернил, которыми уже была пропитана подушечка. Это ее испортило. Конечно, испортило. Взгляните. Хлюпает, словно клейстер. Вы только посмотрите. Люди иногда совершают очень странные поступки, не так ли?» Сделав это глубокомысленное замечание, он положил подушечку на койку. Третий помощник, старший Стюарт и Макс переглянулись. «Но зачем ему это понадобилось?» — поинтересовался третий помощник. «Кто ж его знает?» — пожал плечами Хупер. «Не спрашивайте меня». Он отряхнул руки. Протянул он затем, взглянув на часы. «Почти половина десятого. Я наверняка пропустил весь концерт. Начисто забыл о нем. Но кто бы не забыл, увидев, как бедолагу с грохотом выбрасывают за борт. Я вам еще нужен». «Минуточку, сынок!» Остановил его ГМ с каменным лицом, после чего обратился к старшему стюарду. «Вы получили еще какие-либо распоряжения от капитана?» «Только указание выполнять ваши приказы». «Хорошо. Оставляла ли покойная миссис Зия Бэй какой-нибудь запечатанный конверт в вашем офисе?» Старший стюарт щелкнул пальцами. «Чуть не забыл. Да, сэр, оставляла. По просьбе старины, извините, по приказу капитана я его вскрыл. Вот он». С этими словами стюарт вытащил из кармана конверт из коричневой бумаги. «В нем нет ничего, кроме нарезанных газет, как вы можете сами убедиться». Взяв конверт, КМ наполовину опустошил его. Потом взвесил в руке, принюхиваясь. Затем последовало молчание, такое долгое, что остальные заерзали и закашляли. Наконец ГМ вернул конверт. «Хорошо. А скажите-ка мне, сынок, вы ведь мастер пугать людей?» Старший стюарт сдвинул брови на манер Джорджа Робби и принял зловещий вид. «Недурно. Тогда у меня есть для вас поручение. Я сам не собираюсь светиться в этом деле больше необходимого. Но мне нужно, чтобы вы нашли эту девчонку Четфорд. Покажите ей конверт. Спустите на нее всех собак, накричите. Попытайтесь выяснить, что она в действительности делала прошлой ночью в каюте Макса Мэтьюза. Скорее всего, из этого ничего путного не выйдет, но вы внесете смятение в ее душу. Процесс деморализации начнется, а я его довершу. Если увидите еще кого-нибудь из пассажиров, можете спросить у них. Будьте, однако, предельно тактичны. Чем они занимались около 9 часов вечера? Понятно? Да. Тогда все, за дело. А вы... Обратился ГМ к третьему помощнику. «Оставайтесь здесь. И вы тоже, мистер... как вас?» «Хупер». «Хупер. Вы тоже оставайтесь здесь, если у вас нет никаких неотложных дел. Теперь мы можем устроиться поудобнее». Потратив некоторое время на безуспешные попытки затянуться пустой трубкой, ГМ начал, наконец, набивать ее табаком из клеенчатого кисета. Он приподнял полы плаща, чиркнул белой американской кухонной спичкой по задней части своих брюк и раскурил трубку. Потом удовлетворенно шмыгнул носом, подошел к койке и плюхнулся на нее, откинувшись на подушке, как выздоравливающий больной. Дым был зловонным. Однако ГМ с сонным наслаждением затянулся еще несколько раз. Затем он указал чубуком трубки на Крукшенка. «Вы старший Стюарт», — обратился он к нему. «Вчера вечером говорили с Бенуа по-французски. Скажите мне чистую правду, много ли вы поняли?» «Извините, боюсь, немного». «В любом случае, именно такой правды я и хочу. Как думаете, что он пытался вам сказать?» Собеседник замялся. «Дело вот в чем», — начал он торопливо. «В понимании французского языка вы можете преуспеть достаточно хорошо, если попадете в нужное русло. То есть, если вы с самого начала знаете, о чем должен идти разговор. Если вы поймете несколько слов, вы получите ключ к остальному. Но когда все непонятно в самом начале, по ходу дела все становится еще более непонятным». Он замолчал. По правде говоря, мне показалось, будто он говорил о какой-то женщине. «Вот как!» «Да, все время Элли это, Элли то. На минуту я подумал, что он признается в убийстве. Я хотел расспросить его об этом, но он не желал демонстрировать свое невежество перед Гризволдом. И означает ли слово «треттер» то, что я думаю?» Глаза ГМ сузились. «Оно означает «предатель», да. Но вы уверены, что он произнес именно его? Ради бога, сынок, будьте осторожны. Могло ли это быть «трет» или «третьюэр»?» Смуглое лицо третьего помощника стало еще темнее. «Это выше моего понимания», — пробормотал он. «Нет, послушайте. Я почти уверен, что речь шла о предателе. Каком-то предателе. И еще кое-что, сэр». Его нижняя челюсть напряглась. «Могу я высказать свое мнение, но так, чтобы над ним не смеялись?» Гризволд потешился над моей догадкой, но я с ним не согласен. Сдается мне, что Бенуа, возможно, был сотрудником французской разведки. К его облегчению ГМ не выказал никакой склонности к смеху. Выпустив большое кольцо дыма в направлении белого потолка, сэр Генри наблюдал, как оно расширяется и тает в воздухе. Теперь он выглядел еще более обеспокоенным. «Я тоже подумал об этом», — ответил Мэри Вейл с извиняющимся видом. Маленькие проницательные глазки уставились на Крукшенка. «Но знаете ли, сынок, давайте рассмотрим ваше предположение. Вам не кажется, что сотрудник французской разведки, скорее всего, должен знать английский?» Оглядываясь назад, — сказал Крукшенк. Я не уверен, что Бенуа его не знал. По крайней мере, немного. Трубка в спешке покинула рот ГМ. «В самом деле? Что заставляет вас так полагать?» «Ничего такого, в чем я мог бы поклясться в суде. Признаю, это запоздалая мысль. Только, ну, где-то вот так. Теперь, оглядываясь назад, я вспоминаю кое-что, о чем говорил Грисволту. Я спросил, как думаешь, зачем этому парню нужны все эти резиновые штампы? Я говорил, почти не разжимая губ, не слишком внятно. Ну и что? Я мог бы почти поклясться, что, судя по выражению глаз француза, он меня понял. Бенуа вытянул руку, как будто хотел забрать штампы, но передумал. Заметьте, я вспомнил об этом задним числом. Мы с Грисволдом тогда были очень взволнованы. И все же, если он так плохо говорил по-английски, что делал в Америке? Мне бы не хотелось ходить взад-вперед по Бродвею, спрашивая дорогу по-французски. И еще одна просьба. Сделайте-ка мне одолжение, сынок. Вытащите этот чемодан из-под койки еще раз, хорошо? Третий помощник достал чемодан и, следуя указаниям ГМ, перевернул его. На нижней стороне, помимо наклейки Эдвардика, имелись также этикетки отеля «Пенсильвания» в Нью-Йорке и отеля «Уиллард» в Вашингтоне. «Вашингтон!» — пробормотал ГМ, расслабляясь, когда Крукшенк засунул чемодан обратно. «Я как раз собирался заняться выяснением его личности и маршрутами его путешествий. Но у вас ведь есть его паспорт, не так ли?» В глазах собеседника мелькнуло облегчение. «Да, я не думаю, что паспорта уже вернули пассажирам», — признался он. «Они все еще внизу, в офисе Грисволда. Они...» Он вдруг осекся. «Постойте. А где мистер Хупер?» Неприметный производитель резиновых штампов исчез. Даже Мак, стоявший у двери, не заметил, как тот ушел. ГМ с ревом вскочил с койки и выпрямился. «Надеюсь, он понял приказ капитана», — проговорил ГМ. «Гори все огнем! Как, черт возьми, он выбрался отсюда? Он в восторге от своего великого приключения. Надеюсь, он не станет рассказывать о случившемся какому-нибудь дружелюбному стюарду или стюардессе». Третий помощник выказал готовность проявить бдительность. «Мне пойти за ним?» «Пожалуй, так будет лучше. И втолкуйте ему хорошенько, что он должен вести себя тихо. Если на борту судна начнется паника, наверняка будут неприятности». Когда Крукшенк вышел из каюты, ГМ, казалось, стал впадать в уныние. Он бесцельно бродил по замкнутому пространству, поднимая вещи и кладя их обратно. Взял расческу. Рассеянно взъерошил сухую кисточку для бритья. Отметил, что Бенуа был воспитан в спартанских традициях тех, кто пользуется опасными бритвами, и, внезапно заинтересовавшись, о чем возвестил впечатляющим рыком, схватил бритву и открыл ее. Отполированное лезвие зловеще блеснуло на свету. Макс Мэтьюс почувствовал легкую тошноту. «Вы думаете...» — спросил Макс. «Она могла послужить идеальным оружием для перерезания горла?» «Да, именно так». «Но мы знаем, что Бенуа этого не делал». «О, конечно!» — признал ГМ, медленно и многозначительно проводя бритвой в воздухе. «Мы знаем, что Бенуа этого не делал. Мы также знаем...» Испуганный возглас, донесшийся от двери, едва не стоил ему отсеченного большого пальца левой руки. Он уставился на Макса, вжав голову в плечи, когда за спиной журналиста появилась фигура стюарда, закрепленного за каютой Бенуа. К счастью, стюард быстро взял себя в руки. Это был пожилой человек, который тонким лицом и мягким голосом напоминал ушедшего на покой пастора. «Вы звонили, сэр?» «Нет», — откликнулся ГМ и подождал. Последовала долгая пауза, длившаяся, пока ГМ снова не взмахнул бритвой в воздухе под далекий гул судовых двигателей, доносящийся из утробы теплохода. Тихий скрип переборок живо напомнил о том, как скрежещут под лезвием кости и сухожилия, но Стюарт все же собрался с духом и произнес. «Прошу прощения, сэр. Могу я задать вопрос?» «Конечно, в чем дело?» «Правда ли то, что я слышал, что капитан Бенуа застрелился?» «Боюсь, это так. А почему вы спросили?» Стюарт облизнул губы. «Тогда мне очень жаль. Должно быть, я сжег его предсмертную записку». Повисла мертвая тишина. Лорд Генри закрыл бритву и вернул ее на полку над умывальником. «Она лежала в корзине для бумаг», — стал оправдываться Стюарт, и волнение в его мягком голосе возросло. «Я прибрался в каюте, расстелил койку во время ужина и приметил бумагу вон там, в мусорной корзине». Он указал на урну рядом с туалетным столиком. «Листок не был порван. Но разве я мог поступить иначе, если его выбросили в корзину?» «Минуточку, сынок!» — произнес ГМ с невероятной сдержанностью. Он вынул изо рта погасшую трубку и положил ее в карман. «Что именно было в корзине для бумаг?» «Записка, сэр. На судовом бланке, подписанная капитаном Бенуа». «И вы нашли эту записку?» «Да, сэр, но не смог ее прочитать. Она была написана по-французски. Я только и разобрал, что она адресована капитану, то есть я имею в виду командору. В любом случае, это был просто лист бумаги, предназначенный месье капитану Эдвардика. Это было написано сверху большими буквами». «И записка лежала в корзине для бумаг». Выражение лица ГМ оставалось непроницаемым, хотя его объемистая грудь бурно вздымалась и опускалась. Он замер. Глаза сэра Генри поблуждали по каюте и остановились на каком-то предмете рядом с дверью. Он неуклюже подошел к двери и нажал на кнопку электрического вентилятора. Мягкое настойчивое жужжание быстро перешло в густой гул. Лопасти вентилятора размеренно раскручивались, обдувая все уголки каюты. В коробке с резиновыми штампами Бенуа лежало несколько листов бумаги. ГМ положил один из них на край туалетного столика. Когда сильный ток воздуха коснулся столешницы раз-другой, бумага затрепетала. Спустя минуту листок соскользнул со стола, повис в воздухе, мягко коснулся края корзины для бумаг и спланировал на ковер. «Понятно», — пробормотал Стюарт. Все присутствующие застыли, как истуканы, уставившись на бумагу. «Если бы я тогда догадался сделать то же самое, у вас была бы предсмертная записка бедного джентльмена». «Предсмертная записка!» — презрительно произнес ГМ, но сдержался и только хмыкнул. «И где сейчас эта бумага, сынок?» «Боюсь, в мусоросжигательной печи». Снаружи, в самом конце белого прохода с вереницей кают, раздался истерический женский вопль. Выражение лица ГМ нельзя было назвать приятным. «Не знаю, что там произошло», — обратился он к Максу. «Но мне сейчас представился чертовски хороший шанс примерить на себя мантию прорицателя. Я же говорил, что наш приятель Хупер в восторге от своего приключения. Если он начал распространять весть о нем среди экипажа...» Он сделал паузу и повернулся к Стюарду. «Это все, сынок. В случившемся нет вашей вины. Вы не обязаны молчать об этом. Француз оставил записку, застрелился, и записка была уничтожена. Здесь нет никакого секрета. Можете идти». Он поманил Макса в каюту. Они прислушались, но крик больше не повторился. Море начинало волноваться, и качка усилилась. Яркие занавески на иллюминаторе то вздымались при движении теплохода, туго натянутые, как флаги на ветру, то мягко опускались при крене на другую сторону, в то время как в каюте Б-71 Все двигалось и стучало, подобно зубам человека, которого бьет дрожь. «Истина!» — прорычал ГМ, указывая на корзину для бумаг. «Может быть, там лежала вся истина, тщательно изложенная предусмотрительным Бенуа, поставленная для нас и пролетевшая какую-то лишнюю долю дюйма, когда... Что там за книгу читал француз?» «Унесенные ветром», — ответил Макс и криво усмехнулся. «Впервые с тех пор, как ступил на борт».